Глава 14. В чем миссия отца? Мой сын, мой маленький Владимир, уснул. Он играл некоторое время после кормления с чем-то в траве, трогал свалившуюся с кедра шишку, лизать ее пробовал. На облака смотрел, что проплывали в небе, прислушивался к пению птичьему, потом залез на холмик, где трава погуще, калачиком свернулся, глаза закрыл, чему-то улыбаясь, и уснул. Анастасия побежала по своим делам каким-то. Я по лесу один прогуливаться стал и думать, ничего вокруг не замечая. Одновременно чувство радости и досады не покидало меня. Я сел под кедром на берегу озера и решил, буду так, не шевелясь, сидеть, пока не придумаю, что же, как родитель, я могу привнести в становление своего ребенка. Надо придумать такое, чтобы он чувствовал, что главным для него является отец. Когда подошла Анастасия, мне сначала не хотелось с ней разговаривать. Именно ее смех отвлек от меня сына. Анастасия тихо сидела рядом, обхватив руками колени, задумчиво смотрела на спокойную воду озера. Она первая заговорила. «Ты не обижайся, пожалуйста, на меня. Так смешно выглядело ваше общение. Не удержалась я». «Дело не в моей обиде». «А в чем же?» «Многие читатели в своих письмах о воспитании детей спрашивают, просят у тебя о системе воспитания детей все расспросить и описать в следующей книге. А что тут описывать?» Нет никакой системы, наоборот, все. У вас тут антисистема какая-то. Что, например, в такой ситуации отцы делать должны? Читатель спросить может. Ты очень точно определил. Антисистема. Ее и опиши. Да кому это интересно? Люди ищут толковые книжки, где сказано, что с ребенком нужно делать, когда ему один, потом, когда ему 2 месяца и так далее. По часам расписывают. Режим питания предлагают в книжках, систему воспитания расписывают, в зависимости от возраста. А здесь полное потакательство прихотям ребенка, вседозволенность какая-то. Скажи мне, Владимир, кем бы ты хотел видеть нашего сына, когда он вырастет? Как это кем? Конечно же, счастливым, нормальным, преуспевающим в жизни человеком. А много ли счастливых людей среди твоих знакомых? Счастливых? Ну, совсем счастливых людей, может, и немного. У каждого что-нибудь да не ладится. То денег не хватает, то в семье неполадки. Или болезни разные цепляются. Но я бы хотел, чтобы мой сын избежал всяких неприятностей. Подумай, как же он сможет их избежать, если ты заведомо втиснешь его в систему, по которой воспитывались все? Подумай, может быть, существует некоторая закономерность в том, что все родители хотят своих детей видеть счастливыми, а они вырастают и получаются, как все, не очень счастливые. Закономерность? В чем она? Если знаешь, говори сама. Давай вместе подумаем, в чем. Да, над этим давно люди думают. Специалисты, ученые разные думают. Для того изобретают различные системы воспитания, по часам расписанные, чтобы найти оптимальную систему. Ты смотри вокруг внимательней, Владимир. Растут деревья, травы и цветы. Как можно расписать заранее по дням, часам, когда их поливать? Не будешь же ты поливать цветы, когда с небес вода их омывает лишь потому, что кто-то предписал мудрёно день и час полива. «Ну, это слишком. Это ерунда какая-то, а не пример воспитания детей. Такого в жизни произойти не может». «Но происходит сплошь и рядом в жизни. Какая б ни была система, она системой будет лишь. Всегда она направлена на то, чтоб сердце, душу отстранить от еще маленького человека и подчинить его системе. Чтоб вырос он таким, как все, удобным для системы. и так веками длится, чтоб не допустить в душе людской прозренья, не допустить раскрыться человеку во всей его красе, с душою, данной Богом. Ему, вселенной всей властителю. Ты подожди, не заводись, спокойно говори и языком нормальным. Что нужно для того, чтобы было так? Ну, чтоб вырастали дети, как ты говоришь, с душой свободной, властителями вселенной, счастливыми, как Бог того хотел. Им нужно не мешать и в мыслях видеть их такими, как Бог того хотел. Стремление сил всех света во вселенной направлено, чтоб каждому рожденному все лучшее из мироздания передать. И долг родителей, творящий свет, не закрывать премудростями догм надуманных. Веками споры длятся на земле, какая из систем мудрейшей может быть. Но ты подумай сам, Владимир, спор возможен там, где истина закрыта. В бесплодных спорах можно бесконечно обсуждать, что в комнате находится закрытой дверью. Но стоит дверь открыть, и ясно станет всем, и спорить не о чем, коль каждый истину увидеть сможет. Но кто ж, в конце концов, откроет эту дверь? Она открыта. Теперь глаза души лишь нужно распахнуть, увидеть, осознать. Что осознать? Ты о системах спрашивал меня. О расписаниях, режимах жизни говорил, что в книгах для людей их кто-то излагает. Но ты подумай сам, кто может говорить яснее, чем сам Создатель о творении своем? Создатель ничего не говорит. Он до сих пор молчит. Никто не слышит слов его. Значений разных много у одних и тех же слов, придуманных людьми. Создатель с каждым терпеливо и с любовью говорит нетленными, прекрасными деяниями. Восходом солнышка и отблеском луны, туманом мягким и росинкою, с лучом играющей, небесную вобравшей в себя синь. Есть во вселенной множество примеров ясных. Вокруг смотри, тебя и каждого касаются они. А далее, если изложить сказанное Анастасией о воспитании детей, то получится, наверное, полная противоположность тому, что происходит у нас сегодня с этим делом. Я уже говорил, что весь их древнейший род и сама Анастасия относятся к новорожденному, как к божеству или непорочному ангелу. У них считается недопустимым прервать мыслительный процесс ребенка. Дедушка и прадедушка могли длительное время наблюдать, как маленькая Анастасия с увлечением рассматривает букашку или цветок, о чем-то думает. Они стараются не отвлечь ее своим присутствием. Общаться начинают, когда ребенок сам обратит внимание и захочет общаться. Анастасия утверждала, что в тот момент, когда я наблюдал, как маленький Владимир рассматривал что-то в траве, он познавал не только букашек, но и все мироздание. По ее словам, букашка — более совершенный механизм, чем любой рукотворный и тем более примитивный конструктор. Ребенок, имеющий возможность общаться с этими совершенными живыми существами, сам становится более совершенным, чем от общения с мертвыми, неживыми, примитивными предметами. К тому же, как она утверждает, каждая травинка, букашка взаимосвязана со всем мирозданием и помогают впоследствии осознать сущность вселенскую и себя в ней, свое предназначение. Искусственно созданные предметы такой связи не имеют и неправильно расставляют приоритеты, ценности в мозгу ребенка. На замечание, что условия, в которых воспитывалась она, и теперь наш сын сильно отличаются от тех, в которых приходится воспитывать детей нашего цивилизованного мира, она ответила следующее. Еще в утробе матери своей, и уж тем более, когда на свет является внешне, казалось бы, беспомощный малыш, ликуют силы света во Вселенной, ликуют в трепетной надежде, что вновь пришедший непорочный человек подобный Богу, станет их добрым властелином, и свет любви усилит от земли. Все для него предусмотрел Создатель. Вселенная букашкой, деревом, травинкой, зверем внешне лютым, ему готова доброй нянькой быть. Еще малюсенькому внешне человеку, Создателя, великому творенью. В порыве вдохновения светлого Создателем содеян человек. И для него был создан рай земной. Никто не властен, и ничто не властно над высшим сотворением Создателя. Его порыв любви и вдохновение светлого уже заключены в мгновении каждом, народившимся на свет. Из всех существ Вселенной, необъятной, одно лишь может на его судьбу влиять, став между Богом, раем, счастливой звездой и человеком. Так значит, есть на свете существо сильнее Бога? Сильнее божественного вдохновения нет на свете ничего, но есть ему подобное по силе существо, способное вставать между Богом, воспитателем нежнейшим, и ангелоподобным младенцем, человеком. И кто же это, как его зовут? То существо есть человек-родитель. Что? Да как же может так случиться, чтобы родители желали несчастья своему ребенку? Желают счастья все. Да путь к нему забыли. Вот оттого насилие вершат с намерением благим. Хоть как-то свои утверждения ты можешь доказать? Ты о системах разных воспитания твердил. Подумай, разные они, а истина одна. Одно лишь это говорит о том, что множество неверным поведут путем. Как отличить, где истинная система, а где нет? Душой открытую на жизнь попробуй посмотреть. Очисти мысль от суеты бесплодной, и тогда увидишь мир, Создателя Вселенной и себя. Где глаз души, а не обычные глаза? Кто в этом может разобраться? Ты лучше обо всем конкретней говори, и оборотами попроще речевыми. Ты утверждала, что речь твоя моей подобна будет, а говоришь иначе, и меня сбиваешь на речь свою. Я чувствую, ты говоришь иначе, только чуть иначе. И ты запомнить сможешь основное, и речь моя смешается с твоей речью. И не волнуйся, не стесняйся зачитаний слов своих, речь твоя понятная будет многим людям, для многих душ она откроет то, что в них самих таится. Пусть в ней поэзия Вселенной притворится. К чему все это? Не хочу, чтоб кто-то мой язык менял. Но ведь обиделся же ты, когда один из журналистов кондовым твой язык назвал. Я вместе с теми, кто читает, сделать так могу, что из кондова он лучшим языком из всех звучавших может получиться. Ну хорошо, пусть так потом случится. А пока простого лучше слышать языка. И так сложна проблема, непонятно, как происходит, почему. Что именно родители путь к счастью закрывают ребенку своему. Да и на самом деле так ли это? Вот в чем сначала нужно убедиться. Хорошо, коль хочешь убедиться, картины детства вспомни своего. Но это трудно. Не каждый может вспомнить в младенчестве себя. А почему? Не потому ли, что память, ощущение щадя, бесплодное, пустое, отсекает? Внушение безысходности пытается убрать, стереть и то, как ты в утробе матери своей переживал, мирскую ощущая брань через переживание матери своей. И дальше, хочешь вспомнить, помогу. Ну, помоги. Что дальше было и из памяти ушло? А дальше ты не хочешь вспоминать, как ты, вселенный властелин, лежал один беспомощный в кроватке, запеленован крепко, словно связан, и за тебя с улыбкой решали, когда тебе поесть, когда тебе поспать. Обдумать ты хотел все осознать, но тебя с улюлюканьем частенько к потолку бросали. Но для чего, не успевал подумать ты. Ты чуть подрос, увидел множество вещей, безмолвных и бездушных, вокруг тебя, но их нельзя было касаться. Ты мог притронуться лишь к той, которую тебе преподнесли. И ты, смирившийся, пытался осознать, в чем совершенство в представленной тебе игрушке-побрякушке. Но ты не мог найти в абсурдном примитиве того, чего и не было, и быть в нем не могло. Но ты еще искал, ты не совсем сдавался, и ручкой трогал, и вкусить пытался, но тщетно. Объяснение ты так и не нашел. Тогда и дрогнул первый раз, рожденный властелином быть вселенной. Решил, что ничего решать не можешь. Ты предан был родившими тебя и сам себя предал. Ты о событиях из жизни говоришь моей. Я что, хоть чем-то отличался от других детей? Я говорю конкретно о тебе. И о тебе, кто слышит в данный миг меня. Так значит, много властителей вселенной, коль каждый им рожден. Но как же так? Что за властитель, если одним и тем же множеством владеет? Или вселенных много быть должно? Вселенная одна, едина, неделима, но в ней пространство у каждого свое, и целое зависит от него, от каждого. Так где ж оно, мое пространство? Потеряно оно, но ты найдешь его. Когда ж я потерять успел? Когда сдавался. Что значит сдавался? Я как все дети был? Ты, как все дети, веря в благость ближних, в родителей своих, все чаще подавлял свои желания и соглашался с тем, что ты еще ничтожный, ничего не знающий малец. И ощущения, рожденные в тебе насилием над детством, до конца стараются с тобой пройти по жизни, стремясь потом в твоих потомков воплотиться. Ты в школу, как и все, ходил. Тебе рассказывали там, как человек был просто обезьяной, как примитивен он, как глупо верил в Бога, о том, что есть лишь вождь один, который знает все, его народ избрал. Он всех один достойней и умнее. И ты читал самозабвением стихи о том вожде. Ты прославлял его в самозабвении. Не только я стихи читал и прославлял, кого велели. Я верил сам тогда. Да, многие стихи читали, соревнования вступая между собой, кто лучше всех прославит. И ты стремился первым быть. Так все тогда стремились. Да, вся система требовала, чтобы у каждого едиными стремления были. Тем и насиловала каждого, стремясь сломить, чтоб сохранить себя. Но вдруг, прожив часть жизни, ты узнал, что множество систем и разные они. Потом узнал, что человек, возможно, никогда и не был обезьяной, а вождь мудрейший был тиран глупейший. И жизнь неправильно прожита поколением твоим, теперь в другой системе надо жить. И ты родителем становишься. И, не задумываясь, дочь свою в систему новую, как в благо отдаешь, уже не думая, как раньше. В недоумении погремушкой не гремишь. Насилие признав, насилие и сам творишь ты над детем своим. Тысячелетиями сменяясь, друг за другом системы разные приходят и уходят. У каждой цель одна — убить тебя, властителя, мудрейшего Творца, в бездушного раба переиначить. Через родителей все время действует система, и через тех, кто сам себя учителем мудрейшим называет. Учения новые создаст, тем самым новую родит систему. И лишь чуть присмотревшись, ясно видеть можно — стремление старое им движет — разделить тебя и Бога, стать между вами и заставить попытаться жить, работать на себя, тебя и Бога. В этом суть любой системы. И ты, Владимир, стал просить меня создать очередную, Я не смогу такую просьбу выполнить твою. Ты сам смотри вокруг. Попробуй осознать только своей душою. Скажи, Анастасия, а наш сын? Он что же, живя в тайге дремучей среди зверей, насилие не познал еще нисколько? Ему неведомы насилие и страх. К нему все большая уверенность приходит, что человеку все подчинено, и человек за все в ответе. А разве не насилие, ну, хоть чуть-чуть, когда медведица облизывала его запачканную попку после сна? На животик сын упал, когда медведица его лизнула. Когда опять пополз, она вторую лизнула раз. Опять упал. Я видел, явно не понравилось ему такое подмывание. Он потому за морду и схватил медведицу, чтобы прекратила она своим языком толкаться. И тут же перестала медведица его лизать. Чуть позже он поймет значение этой процедуры, но и сейчас игрой ее воспринимает. Он сам с медведицей играет и хочет, чтобы она за ним бежала. Ты говорила, человек умнейший во вселенной, а сына нашего воспитывают звери. Не совсем нормально это. По телевизору я видел, одного уже взрослого человека показывали. Он младенцем к волкам попал. Когда вырос и люди его поймали, он долго разговаривать не мог по-человечье и умом, мне кажется, отстал. Для сына нашего все звери, что вокруг, не воспитатели, а няньки добрые, умелые и искренне влюбленные в него. И без сомнения на миг они отдать готовы жизнь за человека маленького своего. И долго ты их так дрессировала? Тебе и дед, и прадед помогали? Зачем дрессировать? Все сделал так давным-давно Создатель. Да как же так предвидеть все заранее он смог, чтоб каждую зверюшку научить, что делать и в какой момент? Там, на поляне, когда я наблюдал за сыном, на белок он внимание обратил. Одна понравилась ему, к ней ручку протянул, заулыбался. Сказал протяжно. И белочка, стремглав к нему, и именно та белочка, которая понравилась ему. Малыш с ней потом играл, за лапку брал и хвостик гладил. И как же мог Создатель предвидеть ситуацию такую и белку научить? Создатель мудр. Он сделал проще все и гениальней. Как? От человека, лишенного агрессии, корысти, страха и многих привнесенных позже темных чувств, исходит свет любви. Невидим он, но он сильнее света солнца. Живительная энергия его. Создатель сделал так, что только человек способен обладать способностью великою такой. Лишь человек. Лишь он один живое все способен отогреть. Вот потому живое все и тянется к нему. На белочек свое внимание обратил Владимир, маленький наш сын. Свой взор лишь на одной остановил. На ней он сконцентрировал внимание свое, и к этой белочке пошло его тепло. Она тепла почувствовала благодать и бросилась к источнику, и хорошо ей было с ним играть. Любого зверя также может сын наш подозвать. Благодаря Создателю во всех новорожденных есть способности такие, когда в любви и пространстве находятся они, и ничего еще не уничтожило прекрасного начала. С утробы материнской своей любви пространство происходит. Потом лишь расширяется оно. Дано испортить или усовершенствовать любви пространство только человеку. Вот дедушка орла тренировал, ты слышал это? Тем самым он в пространство новое привнес. Так издревле еще мои стремились сделать прародители, отцы и матери мои. И завтра необычный будет день. И ты увидишь, что произойдет. Для будущего завтра будет важный день.